Террорист-смертник взорвал машину перед зданием центрального рынка. 17 человек погибли, 161 получили ранения. Русских силой не покорить. Поэтому для того, чтобы захватить ресурсы страны, оторвать обязательно молодежь от старшего поколения, внедрить культ секса, разврата, наркомании, алкоголизма, вот все, что мы с вами сейчас наблюдаем. Что мы оставим после себя детям? Грязные улицы, разбитые подъезды, гильзы, патроны, запах пороха, холод, страх, мутный дым по утрам. Жить хорошо, когда не думаешь о завтра. Сигареты, пиво, вот наше лекарство. Жадно глотаем грязный дым сигарет и думаем о счастье, но его ведь тут и нет. Пиздюки бухают уже класса с пятого. И куда катится страна необъятная? Нас уничтожают, ну а мы пытаемся. Из темного туннеля мы уже не вернемся. Школьницы знают все позы Камасутры. И помните, близок тот самый день судный. Нам похуй на чужих, ведь тепле наша жопа. И скоро он придет, и все поверят в Бога. Что мы оставим после себя детям? Тяжело думать о будущем планеты. Не скрыться за туманом, не поменять местами, не начать жить с новыми ролями. Время нас только забудет, позади былое время. Тление и остатки мы зароем землю с упоением. Масса людей много хочет, но так мало ценит. Все, чего добился ты, по сути, мира не изменит. Начиненная тротилом машина со смертником ворвалась в расположение 136-й мотострелковой бригады уже в Дагестане под Буйнакском. Погибли четверо, ранены более 30 военнослужащих. А мы ведь люди гордые, тоскучи принципов. В принципе, судьба своя, пора бы уже смириться нам. Как выделить себя, оставить след в помине тяжкой жизни? Вопрос терзает в жизни многих, бабы люди ливней. Кто бегает со славой, кто пропадает в офисах, а кто не парится, плюет на все, не нужно вовсе. Вдруг под морозом чем-то стоящим стать в бытие. Я не знаю, стоит ли трудиться, как и все. Любимая игра людей непременно в ящик, хоть по разу, но садос играет каждый. А после этого тихий биток играет смело. Увы, не шутка, ты покинешь свет, а все ты делаешь. За спиной лишь память на целые столетия родных и близких, что начали не мелко, да. Одна попытка, она дается всего раз, прожигая красиво в осколках умных фраз. Что мы оставим после себя детям? Тяжело думать о будущем планеты. Не скрыться за туманом, не поменять местами, не начать жить с новыми ролями. Время нас только забудет, позади былое время. Тление остатки мы зароем землю с упоением. Масса людей много хочет, но так мало ценит. Все, чего добился ты, по сути, мира не изменит.